Новый закон о Госсовете, вернее его основа перед выборами, была принята Думой. И теперь вот уже полгода лежала в Совете Федерации. Сергей Борисович до поры до времени никого не торопил, да и сам никуда не торопился, будучи уверенным в своем будущем. Он отлично помнил, что такое войти во власть. Одних только зарубежных поездок больше десятка за первые полгода. Это не считая мотания по стране. Поэтому не тревожил преемника ни визитами, ни звонками. Отдыхал после напряженного времени передачи власти и преспокойно ждал, когда примут закон. Однако Владимир Сергеевич, исполненный к нему чувством благодарности, сам звонил довольно часто, справлялся о здоровье, предлагал съездить и подлечиться где-нибудь в Израиле, пока есть время, и всякий раз повторял, мол, скоро придется впрягаться по полной программе. Сергей Борисович никуда из страны не выезжал, чаще всего подолгу жил на даче, увлекся зимней рыбалкой и изображал перед журналистами счастливого, довольного пенсионера. Идиллическую эту картинку время от времени слегка портил Варламов, временно перемещенный из Министерства финансов в Центробанк. Все просился в отставку, дабы, освободившись от государственных дел, заняться пчелами и созданием некого фонда. И чувствовалось, в нем еще бродит обида, поскольку он скептически относился к новому Госсовету и однажды откровенно признался, что не верит во всю эту затею, ибо, окажись он на месте президента, ни за что бы не потерпел всяческих надстроек и пристроек. Молодой же бывший оружейник, ощутив в своих руках власть, и вовсе не захочет держать возле себя каких-то указчиков и корректировщиков. Оход с Госсоветом он придумал для того, чтобы завоевать доверие благодетеля и одновременно сбросить излишнее остаточное давление. По информации Горчакова, в кулуарах он и вовсе называл новую госструктуру отстойником и паровозным кладбищем. «Вот погодите», — пригрозил Слон, — «как только посчитает, что стравил пар, даже звонить перестанет». Первая профессия, полученная Сергеем Борисовичем после семилетки в ФЗО, называлась помощник машиниста паровой машины. Суконная фабрика в Ельне была тогда на паровой тяге. Работать по этой специальности ему не пришлось. Однако юношеское воображение однажды было поражено мощью и каким-то неотвратимым движением шатунов, вращением колес и маховиков. Потом он видел много самых разных машин, вплоть до генераторов гидроэлектростанций и атомных реакторов. Но там вся сила была скрыта от глаз. По крайней мере, ничего явно не крутилось и не вызывало восхищения, однажды испытанного при виде небольшого паровичка. Банкир Варламов тоже в юности учился на помощника машиниста паровоза. И хотя также никогда не работал на железной дороге, однако в обыденном разговоре у него иногда прорывался старый лексикон, благодаря которому они однажды и сошлись, хорошо понимали друг друга. «Деньги – это пар, вода, разогретая до газообразного состояния», – объяснял он суть капитализма. «В общем-то, сырая, горячая пустота и, в принципе, ничего не значит. Но если их поместить в замкнутое пространство, то есть в банк, пар создаст давление и сможет двигать поршень или крутить турбину». Сергей Борисович вытащил его в столицу и после 3 лет работы в правительстве сделал министром. Он отлично понимал, что честных банкиров не бывает, но есть профессиональные и порядочные люди. Откровенно сказать, он и сам-то с трудом выносил упрямого и даже какого-то упертого Варламова, одним только присутствием навевавшего зевотную тоску. Однако был уверен, что управлять министерством и сидеть возле государственной казны должен именно такой человек. Предыдущий министр, расторопный, веселый и обаятельный, имел слишком много друзей в среде крупного капитала и особенно строительного бизнеса, которые сначала подвели его под монастырь, а впоследствии спасли от суда и тюрьмы. Оказавшись теперь в аутсайдерах, неугомонный Варламов делал попытку взять реванш. В пику Госсовета вскоре после выборов он придумал фонд стратегии развития государства и стал его продвигать, пока что в среде отставных политиков и чиновников. Насколько Сергей Борисович понимал, это была не политическая общественная организация, однако же, по утверждению бывшего финансиста, способная влиять на государственную деятельность, а значит и корректировать действия президента и правительства. Поскольку Слон был увлечен разведением пчел и завел у себя на даче пасеку, то принципы действия фонда объяснял теперь не на жаргоне машиниста паровоза, а на основе жизни насекомых. Замысел сразу показался умозрительным и утопическим, поэтому Сергей Борисович толком выслушать его не смог, да и в общем-то не хотел, поскольку Госсовет тогда казался реальностью, обещал подумать и посоветовал Варламову заниматься пока пчелами. Предсказания слона скоро начали сбываться. Преемник вдруг перестал звонить. Верить в это поначалу он не мог. Мешали те самые отеческие чувства. К тому же прошло сообщение, что вновь избранный отправился в миротворческое турне по странам Ближнего Востока. А посланный в разведку генерал Горчаков доложил, дескать, арабы вкупе с израильтянами его уже достали со своими внутренними неразрешимыми проблемами. Владимир Сергеевич вернулся с Ближнего Востока. Однако не позвонил, не пожаловался, не спросил совета. И чем дольше длилось его молчание, тем больше вызывало тревогу. Преемник часто приезжал в новую загородную резиденцию, что была в короткий срок отстроена за забором старой, но ни разу не наведался в гости, хотя бы просто повидаться. Смирив гордыню, можно было встретиться с ним без всякого труда, всего-то открыть калитку во внутреннем заборе. Однако не такого дачного свидания хотел он. И вот уже весной, прогуливаясь утром по парку, Сергей Борисович свернул на дорожку вдоль нового забора, миновал запертую внутреннюю калитку и вдруг услышал на соседней территории голоса, смех и прочий шум для президентской резиденции нехарактерный и означающий приличное скопление народа. И скорее из простого любопытства не удержался, приподнялся на цыпочки и заглянул сквозь витое навершие сплошной ограды. Невдалеке, за забором возле стеклянного зала для приемов, собралось человек 20 веселых и раскрепощенных гостей. Новая метла и мила по-новому. Вероятно, преемник принимал у себя молодых, всегда самоуверенных бизнесменов. Там уже был другой мир, другая свадьба. И Сергей Борисович поймал себя на мысли, что теперь так и будет подсматривать за ней через щелку в заборе. И еще поймал нарочито отвлеченный взгляд телохранителя, который следовал от него на расстоянии и все видел. Тогда еще не было никаких оснований сомневаться в своем будущем. Закон о госсовете лежал в Совете Федерации. Однако с прогулки он вернулся мрачным и злым. Выгнал бывшего министра финансов Варламова, который уже не первый раз доставал разговорами об учреждении фонда, и заперся у себя в кабинете. В ушах стоял веселый смех молодых, развязных бизнесменов, словно на вечеринку пришли, а не на прием к первому лицу государства. В тот момент он впервые подумал, что замышляется примитивное предательство, и его хотят попросту кинуть. Но тогда он чувствовал себя еще могучим и способным справиться с любой ситуацией. Поэтому кликнул Горчакова и велел пощупать настроение пока что в верхней палате. Старый начальник охраны службу знал и вскоре попытался развеять мрачные предчувствия. Новый закон о госсовете проголосуют буквально на днях, поскольку он сейчас более всего нужен Суворову, чем самому автору идеи. А причина, дескать, в том, что их отношения крайне обострились, и находится чуть ли не на грани открытой вражды. Закон пройдет через Верхнюю палату, а вновь избранный президент вынужден будет подписать его, ибо он и есть инициатор законопроекта. Оставляя недавнего соперника-фаворита в Совете Федерации, да еще с неприкосновенностью священной коровы, Сергей Борисович на то и рассчитывал. Пока он сам не вернулся в Кремль, облеченный новыми качествами председателя Госсовета, преемнику требовался сдерживающий противовес. В общем-то, обычная практика, исключающая всевозможные непредсказуемые действия нового человека во власти. Однако Сергей Борисович выслушал доклад и впервые за много лет совместной работы не поверил генералу, насторожился еще больше и, затаившись словно сыч на суку, стал ждать развития событий. Очередным сигналом стало то, что на внутренней калитке поставили еще один кодовый замок, без всяких консультаций и согласования заменили охрану. А начальника службы безопасности Горчакова неожиданно отправили в отставку. Скоро на дачу явился председатель Верхней палаты Суворов. И, будучи человеком интеллигентным и даже романтичным, очень мягко и осторожно объяснил, что рассмотрение нового закона о госсовете отложено на 6 месяцев. Мол, ситуация неподходящая, только что сформировано правительство, и вновь избранный президент еще не освоился в новом пространстве. А тут тебе еще одна госструктура, да с такими полномочиями. Но как только все утрясется, мол, немедленно вернемся к закону. Суворов еще договорить не успел, но Сергей Борисович понял, что к нему применили запрещенный прием, передернули реверс и мягко на тормозах отрабатывают назад. То есть Варламов оказывался провидцем, и с ним еще до окончания полномочий затеяли игру. Подали надежду, чтоб не так больно отозвался на его самолюбие процесс адаптации к положению пенсионера. Через полгода отложат еще на полгода, А потом о бывшем президенте начнут стремительно забывать, как о прошлогоднем снеге, захваченные надеждами на весенний теплый ветер. И вместо национального лидера получится смердящий политический труп. Его остужали, гасили инерцию, как в паровой машине. Он подлежал реабилитации после власти, как после войны. Выслушав Суворова, Сергей Борисович некоторое время был в тихом изумленном отупении. Словно лох, облапошенный наперсточниками. Но это состояние длилось, может быть, минуту, как отлив одной и накат новой волны, а может и час, ибо душевная пустота не имеет времени. А журналисты уже почуяли поживу и примчались к воротам дачи, от которой только что отъехала машина председателя Верхней палаты. И когда ему доложили, что за забором ждут сразу три руководителя телеканалов и несколько главных редакторов газет, поздравить с чем-то хотят. Вмиг утратилось самообладание. Ему показалось, что изумление переросло в гнев так стремительно и физически ощутимо, что в мгновение достало горло, и оттуда, словно из чужой плоти, послышался непроизвольный костяной клекот. Все это случилось на глазах у доктора, который наверняка знал о результатах беседы с Суворовым и был начеку. Эскулап, состоящий на службе у двух хозяев, никак не ожидал подобной реакции. Не мог объяснить внезапных пугающих симптомов и дрогнул, засуетился, вызвал подмогу и притащил аэрозоль с кислородной подушкой. Верно подумал, это приступ удушья. Сергей Борисович вышиб ее ногой, словно футбольный мяч, и сквозь клекот сказал внятно и определенно: «Пошел ты на!» Ситуацию разрядила подоспевшая жена, отлично знающая, что в это время происходит с его душой и плотью. Врачу велела убраться, а сама усадила мужа на диван, пригладила всклокоченные волосы, расстегнула рубашку и положила теплую ладонь на грудь. «Ну и что ты так вскипел?» — спросила обыденно. «Про Суворова я тебе сразу сказала. Не верь, это же человек Баланова!» Сергей Борисович никогда не посвящал веру в такие тонкости. Кто и чей человек, и от кого что ждать. Он вообще никогда не хотел обсуждать с женой деловые и государственные вопросы, дабы уменьшить ее волнение. Но сейчас не сдержался. «Он мне мстит», — умиротворяясь, проговорил Сергей Борисович. «За Володю!» «Да какая там месть?» — отмахнулась она. «Это ты все ходишь и твердишь. Володя, Володя, ты к нему как к сыну, а он... Мог бы сам прийти, объяснить, хотя бы из благодарности. А он прислал Суворова. Владимир Сергеевич недостоин твоих чувств». «Не говори так. Ты занимаешься самообманом. Есть только внешнее сходство с Федором. Внешнее, Сережа». «Разве мало? Это и есть знак судьбы». Вера упорно приземляла его. «Это всего лишь мистика. Не обольщайся. Давно всем известно, Суворов сразу же спелся с твоим Володей. И они теперь дуют в одну дуду, и тебя разводят на пару». Ее присутствие всегда действовало благотворно, даже в самые критические минуты. Будучи учителем физкультуры по образованию, Вера Владимировна была тонким психологом. По крайней мере, всегда знала, что нужно делать, когда муж в крайней ярости. Средство было много раз проверенным и точным. Теплая рука на солнечном сплетении была обязательным предвестником их близости. Это началось давно, с их первой брачной ночи. Он уже был опытным, зрелым мужчиной, а ей едва исполнилось 18. По тем временам еще нежный, целомудренный возраст. Сергей Борисович не растерялся, однако, ощутив прекрасное мгновение, хотел продлить его, только не так долго, как просила она. Лишь под утро, когда он начал тихо звереть, так и не прикоснувшаяся к нему Вера неожиданно положила ладонь на солнечное сплетение. И этого хватило, чтоб он замер, затаил дыхание и стал слушать ее руку. Сухая сначала, она медленно повлажнела, загорелась огнем, и узенькие коготки ее, напоминающие птичьи, начали покалывать кожу, как электрическим током. В такие мгновения рушились и рассыпались в пыль все остальные чувства. И потом уже, если и возникали, то как малый подземный толчок угасающей волны. А я думал, кто у нас теперь верховный жрец, хоть и умиротворенно, однако уверенно проговорил он и грешил на Горчакова. Рука жены замерла, и в солнечном сплетении возник теплый согревающий источник. «Ты о чем, Сережа?» — настороженно спросила она. «Это я о хищниках».